Нет, он будет держать Аду, как рабыню, пользоваться ею, но никогда не назовет ее женой и не будет уважать ее. Другие тоже постоянно будут унижать. Поэтому она попросила господина Петра взять ее наложницей. Он что, любит ее? Наверное, нет. Он любит тебя, но он человек чести. Он дал слово Аде, что никогда не оставит ее одну, если только она сама попросит отпустить ее. Но она никогда не сделает этого, потому что без господина Петра она никто. Даже если он даст ей денег, ее просто ограбят и возьмут в рабыни. Без защиты мужчины или рода она не выживет. А если ты наложница Петра Алексеевича, никто не посмеет обидеть тебя. Скажи, Мара, а если бы у Андрея была наложница, что бы ты делала? Мара задумалась, оперев подбородок на ладонь. Такая, как Ада, уточнилась она. Да. Мара, еще немного подумав, ответила. Ничего. Как ничего? Удивилась Катя. А вот так, думаю, лучше Ады не найти служанки. Она не только красивая, но и умная. Она будет верная и никогда не предаст. Ее жизнь и благополучие зависит от вашей семьи. Я думаю, тебе лучше принять все, как есть, и не заставлять Петра Алексеевича нарушить свое слово. Он потеряет уважение. Это для настоящего мужчины неприемлемо. Ты хочешь сказать, что если я попрошу оставить Аду и быть со мной, он выберет ее? Изумилась Катя. Катя, надеюсь, ты не поступишь так, потому что выставлять своего мужа бесчестным человеком, это все равно, что выставить себя дурой. Ада никогда не посмеет просить большего, она прекрасно понимает свое место. Подумай, прежде чем совершать такие поступки, возмутилась Мара. Можно подумать, ваши мужчины соблюдают верность своим женам. Все имеют любовницы не одну или пользуют своих служанок. А вы все делаете вид, что этого нет. Катерина промолчала и, встав, не попрощавшись, вышла из домика Мары. Войдя к себе в дом, она застала Аду, вышивающую узор на рубашке для нее. «Что с вами, госпожа?» – забеспокоилась Ада, видя расстроенную Катерину. Катя, плача, бросилась Аде на шею и скороговоркой проговорила. «Ада, ты ведь не заберешь у меня Петю? Скажи, что никогда не сделаешь это». Ее слова сливались в единый взволнованный поток. Она оторвалась от Ады и посмотрела ей в глаза, ища в них подтверждение. «Конечно нет, госпожа Кате, никогда. Он любит вас и счастлив с вами», — ласково говорила Ада, нежно вытирая платком ее слезы. «Но, как такое возможно, ты ведь любишь его и видишь, как он каждую ночь со мной», — всхлипнула Катя. «Счастье господина и твое, госпожа, мое счастье. Если взгляд господина упадет на меня, пусть иногда, очень редко, мне этого будет достаточно. Жаркому ветру не запретишь касаться цветка, но цветок знает, он не может удержать ветер». Ада улыбнулась, глядя на Катю. «Часто женщина не может спать с мужчиной по каким-то причинам. Наш господин сильный мужчина и ему нужна женщина. Вот тогда мы с вами, госпожа, не должны позволять нашему господину смотреть на других женщин». Катерина неожиданно рассмеялась, представив, как Петя, смущаясь, смотрит на разодетых купеческих дочек. «Вот и хорошо, давайте, госпожа, примерим новую рубашку», — улыбнулась Ада. Катерина занялась примеркой. Дверь с легким скрипом открылась, в комнату влетела Мара. «Катя, ты обиделась на меня? Прости, я не должна была говорить тебе всего, что сказала». «Нет, Мара, не обиделась. Ты же не со зла, а пыталась мне объяснить то, что я плохо понимаю». Мара облегченно вздохнула. «Именно так. Наша жизнь сильно отличается от вашей. То, что нам понятно без слов, у тебя вызывает непонимание. Не хочу потерять твое доверие. Ты добрая и чиста сердцем. Я очень ценю дружбу с тобой». Катя обняла Мару. «Ты показала мне, что мир – это не только Петербург и библиотека деда. Он намного больше, и я еще многого не знаю. Хочу, чтобы ты всегда была рядом, сестра. Зимний дворец, личные покои императрицы». Александра Федоровна плохо чувствовала себя, поэтому отменила прием просивших ее аудиенции. Ее фрейлина, графиня Елена Львова, скучным голосом пыталась читать какой-то нудный роман на немецком языке. Императрица владела русским, но предпочитала общаться на немецком или французском. Плохое самочувствие не улучшало настроение. «Довольно», — резко оборвала она, с раздражением отодвигая флакон с французской солью. Лекарство, которое прописал врач, не только не приносило облегчения, но и вызывало тошноту, оставляя во рту горький привкус. Графиня Львова с облегчением закрыла злополучную книгу, едва сдерживая торжествующую улыбку. Приглушив голос до почти шепота, она осторожно начала. «Ваше Величество, Вам известно о новой выходке этой взбалмошной девчонки, графини Васильевой? Зная, как императрица относится к Екатерине, она намеренно позволила себе столь фамильярное выражение. То, что она сбежала на Кавказ, знает уже весь Петербург, холодно отрезала Александра Федоровна, едва заметно поджимая тонкие губы. Это наказание графу Васильеву за то, что он упустил воспитание внучки. Слишком многое ей позволял, как и ее матери. Последние слова прозвучали с особой язвительностью. Воспоминания всплыли неожиданно. Бессонные ночи, унизительное пренебрежение супруга, ослепленного красотой той самой Васильевой. Императрица прощала мужу мимолетные увлечения, но эта история перешла все границы. Глаза ее потемнели от гнева. «И это все, что ты хотела сказать?» — спросила императрица, бросая на Львову взгляд, который не предвещал ничего хорошего. «Простите, ваше величество, если я...» — графиня поспешно склонила голову, но в ее голосе не было ни капли раскаяния. Императрица медленно провела пальцем по ручке кресла, оценивая фрейлину. «Говори, ты неспроста завела этот разговор». Львова сделала паузу, наслаждаясь моментом, затем продолжила с наигранным сочувствием. «Говорят, граф Васильев пришел в ярость, когда узнал. Ты испытываешь мое терпение, Львова?» Голос императрицы стал опасен. Она вышла замуж. Тишина повисла на мгновение. Александра Федоровна резко выпрямилась, пальцы впились в подлокотники. «Это правда, совершенная правда, ваше величество, за того самого Исаула, что подарил куклу ее высочеству». Львова едва скрывала злорадство. «Граф Васильев, говорят, намерен лишить ее наследства, а после того, как его величество вынес решение о конфискации дарственных земель, она останется без гроша». Императрица медленно откинулась на спинку кресла и задумчиво смотрела на фрейлину. Ее ухоженный пальчик едва слышно стучал по подлокотнику. «Вышла замуж за Исаула», — задумчиво протянула Александра Федоровна. «Не позавидуешь ему, он мне понравился. Если не ошибаюсь, он из простолюдинов, приобрел дворянство после награждения орденами». Львова загадочно улыбнулась, наслаждаясь моментом. «Это не все, ваше величество». Императрица приподняла бровь. «Что еще, Елена?» Графиня наклонилась чуть ближе. «Один мой хороший знакомый, по большому секрету, сообщил, что этот Исаул вовсе не простолюдин». Александра Федоровна замерла. «Его дед, подполковник, гусар из старинного рода. Бабка, хоть и из мелкопоместных, но все же дворянка. Получается, отец Исаула...» — Львова потянула паузу — «дворянин, только внебрачный». Губы императрицы дрогнули. «Забавно, не правда ли?» — продолжала графиня, уже не скрывая злорадства. «Он незаконнорожденный, она тоже. Какая трогательная пара». Но тут же встретила недобрый взгляд Александры Федоровны. Улыбка мгновенно сошла с ее лица. Глава 6. Солнце клонилось к закату. Башибузуки встали лагерем и обустраивались, готовясь к ночлегу. Они не просили переговоров и не собирались забирать убитых, что было немного странным. Тщательно осмотрев место боя и прикинув, что перед нашими позициями лежит не меньше 4,5 сотен, в лагере осталось около 1500 и не больше 200 конных. Большая часть всадников ушла дальше. Точно подсчитать не получалось. Толпа постоянно перемещалась. Лагерь был разбит в метрах 800 от крепости, рядом с протекающим ручьем, шириной не больше метра. «Задумался, командир?» — спросил Трофим. «Что, заметно? Да уж больно лицо у тебя задумчивое и хитрое». «Задумчивое, понятно, а хитрое почему?» «Ну, а я знаю, может, хитрость какую удумал. Хотя, чего тут хитрить, на рассвете вдарим и побежит турка, кишка у него тонка, отпор дать». «Ладно, стратег, собирай всех на совет, господа офицеры», — обвел взглядом сидящих передо мной. «Принял решение атаковать лагерь турков ночью, перед рассветом». Офицеры шумно стали обсуждать мое решение. «Разумно ли, господин Исаул?» — спросил штабс-капитан. «Я принял решение, а не прошу совета. Атаковать буду силами сотни. Все остальные подразделения остаются в крепости и прикрывают наш отход после атаки. Не собираюсь устраивать ночное сражение. Нанесем удар и отойдем в крепость. Привлекать других не вижу смысла. Вы не подготовлены к подобным операциям. Все свободны, кроме офицеров сотни. Господин Исаул, разрешите присутствовать, если можно», — попросил за всех подполковник Мангер. «Хорошо, господа, только молча. Атака будет в 4 часа ночи. Первая сотня должна выйти на этот рубеж, незаметно. Вторая сотня встанет здесь». Я указывал импровизированной указкой на нарисованный план на земле. Харун же усилил разведку 10 опытными бойцами, всех часовых на нож. Выделите людей на захват табуна лошадей, в крайнем случае перекройте доступ к ним. После сосредоточения на позициях в 4 часа, наносим первый удар гранатами, потом полный залп. Перемещаемся ближе и повторяем всю карусель. Далее сразу организованно отходим в крепость. Никаких атак, в лагерь не заходим. Все понятно, вопросы, все промолчали. Тогда у меня вопрос. Сотник, почему такие рубежи атаки? Если мы встанем здесь или здесь, после атаки турки побегут в сторону границы. Если попытаемся перекрыть им дорогу, они просто затопчут нас массой. Ответил Андрей. Голова сотник, молодец. Единственно допускаю, если обстановка сложится благоприятно, произвести третий залп и немедленный отход. Все, готовимся к выходу. Выход в 3 часа. Все стали расходиться. Жаль, что не могу участвовать в атаке. Интересно посмотреть. Ночная атака всегда самая сложная в исполнении действия. Вы так уверены в выучке своих казаков? Спросил Мангер. Не уверен, не атакуй. Миша, не суетись. Я спокоен, командир. Ответил Лермонтов с серьезным лицом. Поздно вечером к моему костру подошел Павел с ротмистром. Проситься с вами не буду, понимаю, что толку от меня мало. Поясните, Исаул, почему вы решили атаковать? Думаю, что турки скорее всего завтра или послезавтра повернут обратно. Конные ушли в поиск, а эта неуправляемая толпа уже сегодня разочаровалась в походе. Добычи нет, все селения обдерут конные. В этой стороне, вблизи, селений мало, нужно идти вглубь, а это опасно. Не могу понять, как их уговорили идти на прорыв здесь. Малейший толчок и они побегут. Проще грабить пограничные селения на той стороне. А вы уверены, что у вас получится, Петр Алексеевич? Офицеры опасаются, что вы можете понести большие потери при малейшей ошибке. Поинтересовался ротмистр. Не буду уверенно загадывать, но надеюсь на выучку своих бойцов. Когда я собирался лечь спать, подошли Иркин с Саввой. Иркин положил передо мной кожаную сумку. В селении нашел 3 схрона. Серебро, монеты, украшения. С мертвяков мало что насобирали, беднота галимая. С конных кое-что перепало, оружие дрянь, холодняк, немного. Вздохнул Савва. Сдайте все Тихону, как с боеприпасами. Да все хорошо, в среднем по 20 патронов израсходовали. Тихон пополнил, тем кто нуждался. Сказал Паша, сидевший позади меня. Кушать надо, командир. Аслан принес в котелке кашу. Сами поели, они голодные не будут. Иркин 2 котелка кушал, я видел. Кивнул на Иркина Аслан. Вот чурка глазастая, рассмеялся Иркин. Пленные нужны? Спросил Савва. Нет, вообще не нужны. Что потом делать с ними? Да и не заслуживают они жизни, отморозки хреновы. А ты чего молчишь? Посмотрел я на Пашу, сидящего у меня за спиной. Он вертел нож в руке. А чего говорить? Все ясно. Аслан, может останешься в крепости? Нет, командир, я с тобой. Он твердо посмотрел на меня, давая понять, что разговор бесполезен. Ладно, братцы, отбой, дайте поспать немного, сказал я, укладываясь на бурку. Лагерь постепенно затих. Спали все на позициях, только силуэты караульных были видны по всей линии обороны. Вероятность ночного нападения была минимальная, разве что небольшая группа, совсем безбашенных, решится на такое. В начале 3-го часа я встал и сварил себе кофе, крепкий, ароматный. Пока пил, еще раз обдумал план атаки. На свободном месте стояли 2 сотни. Бойцы тихо переговаривались, подгоняя снаряжение. При моем появлении все стихло. Заметил стоящих в стороне Мангера с капитаном, Павла, Шувалова и ротмистра. «Командир, сотня готова. Разведка ушла. Встретит нас на подходе», — доложился Андрей. «Всем понятно, что нужно делать». Тишина в ответ. «Первая сотня. Попрыгали». Сотня на сколько раз подпрыгнула, слабо слышимый топот мягких сапог. Вторая сотня, послышалось звяканье металла. Миша метнулся к тому месту и послышался его шипящий шепот. «Степин, ты куда собрался, чурка ушастая? Напки к девкам, все, бойцы с Богом!» Перекрестился я. Первая сотня ушла вперед, а мы со второй двинулись следом спустя 15 минут. Первые 500 метров прошли быстро. Твердая земля под сапогами, легкий ветерок в спину. Нас встретила разведка. Из темноты вынырнула тень, пригнувшись, подбежала ко мне. Горячее дыхание разведчика обожгло ухо. Все чисто. 2 караула сняли. Дрыхли, как сурки. Кивнул, дал отмашку Андрею. Первая полусотня, пригибаясь, бесшумно выдвинулась вперед, растворилась в предрассветной мгле и залегла метрах в 30. Вторая проделала тот же маневр. Тени бойцов скользили бесшумно, как призраки. Последнюю сотню метров преодолевали по-пластунски. Грудь вдавливалась в холодную землю, локти и колени горели от напряжения. Шелест ползущих бойцов казался оглушительным, или это, только я слышал. Сердце колотилось так, что стук отдавался в голове. От такого количества адреналина меня слегка потряхивало. В 30 метрах от лагеря все замерли. Лежа в передовой шеренге, я заметил, как бойцы тихо готовят гранаты. Взгляд скользнул на часы, 15 минут до начала. Темнота ночи медленно отступала. На востоке небо побелело, потом начало сереть, словно кто-то разбавил чернила водой. Когда мы в напряжении ожидали время ЧЕ, со стороны первой сотни внезапно раздались крики. «Гранатами, бей!» — рявкнул я, чувствуя, как голос сорвался на хрип. Послышалось частое чирканье запалов, и в сторону лагеря полетели десятки гранат. На мгновение ночь озарилась роем светлячков горящих фитилей. Гранатометчики делали короткий рывок, резко бросали смертоносный груз и шлепались на землю, прижимаясь к холодной почве. Все замерли, ожидая взрывов. По плану, первая полусотня метает 30 гранат, залп, затем вторая, еще 30, сразу после залпа. Грохот разорвал тишину. Сначала частыми взрывами наши гранат, потом оглушительным грохотом со стороны первой сотни. Я действовал на автомате, выполняя команды Андрея и Миши. Залп, 10 метров вперед, новый залп. В лагере начался ад, визгливые крики на непонятном языке, мечущиеся тени в дыму, дикое ржание лошадей, бьющих копытами по повозкам. «Сотник, еще залп и отходим», — крикнул я, уже хрипя от напряжения. Последний залп, и мы начали организованный отход, четко, как на учениях. Первая полусотня отошла на 30 метров, встала в двойную шеренгу, стрельба с колена. Вторая разорвала шеренгу, развернулась в колонны, обошла прикрытие по флангам. Рывок на 50 метров и снова в строй. Наши маневры оказались лишними. Турки метались в панике, даже не пытаясь преследовать. Все равно, хорошая тренировка в боевых условиях, подумал я на бегу. Когда бойцы остановились, выстраиваясь в шеренгу, я остановился, рассматривая кричащий, шумящий турецкий лагерь. Там начался пожар, горели навесы, шатры и еще что-то. Раздавались небольшие взрывы. Мы занимали оборону в 200 метрах от крепости, ожидая первую сотню. Сотня отходила в колонне по 5, прикрываться не было необходимости. Добежав до нас, остановилась. Трофим дал команду вольно и подошел ко мне. «Все ладно, командир». Откидались, отстрелялись. Иркин с разведкой угнал табун, куда не ведаю. «А кто там у тебя кричал?» — спросил я. «Да два заморозка поперли прямо на нас. Зачем, не знаю. Увидали и давай орать». «Кто?» — не понял я. «Два заморозка, а чего не так, командир?» «Отморозка», — поправил его Андрей, и мы все рассмеялись. «Все, как в истории со словом жут, жгут. Уже совсем расцвело. Из крепости к нам выехали две кухни, дымя трубами. С ними приехал Павел, Шувалов и ротмистр, с казаками. Ну, командир, ну молодца. Кормить вас будем с нелюдой. Давай, пластуны, налетай, заслужили». Захар счастливый, что обошлось без потерь, наваливал каши в котелки. Подъехал Тихон с фургонами. Бойцы, забрав котелки из ранцев, партиями получали завтрак и ели, сидя в шеренгах. Признаться, Петр Алексеевич, нет слов, чтобы выразить свое восхищение проведенной вами ночной атакой, — сказал Шувалов после завтрака. «Скажите, Петр Алексеевич, а скажем, с пехотным полком возможно подобную операцию провести?» — спросил Павел. «Конечно, Павел Николаевич, но не таким образом. В тактическом плане исполнение совершенно другое. Много обстоятельств, касающихся подготовки, вооружения, оснащения полка и других причин, которые необходимо учитывать. Это долгий и обширный вопрос. Сотник, через час выступаем, басурмане сбежали. Будем зачищать лагерь». После завтрака и отдыха выдвинулись к лагерю. Разведка во главе с Эркином не появлялась. Лагерь башибузуков представлял собой жалкое зрелище. Повозки, перевернутые в попыхах, лежали с вывалившимся скарбом. Между ними чернели неподвижные тела. Одни скрюченные, другие раскинутые неестественно широко, будто и в смерти пытались убежать. В нескольких местах еще тлели обугленные шесты шатров, и едкий дым щипал глаза. Первая сотня продвигалась вперед медленно, как тени, стволы ружей скользили из стороны в сторону, пальцы на спусковых крюках. Мы оставались на границе лагеря. На противоположной стороне стрелки Романа стояли в готовности, на случай внезапной атаки. Подъехал Андрей. Конь под ним фыркал, закатывая глаза, чуя запах смерти. «Командир, зачистку провели». Он резко кивнул в сторону центра лагеря. 38. Женщины, девушки, некоторые совсем девочки. Голос его был хриплым и жестким. «Всех изрубили перед уходом. Даже раненых не осталось?» — спросил Павел с удивлением. Андрей резко повернул голову, и в его взгляде мелькнуло что-то холодное и неживое. Те, что были, отказались сдаваться. Рывком развернул коня и уехал к своей сотне. Шувалов и ротмистр молчали. «Отъедем, господа, уж больно тяжелый дух стоит тут». Я повернул коня и поехал в сторону временной стоянки сотни. Началась рутинная работа сотни по сбору трофеев. Урядники, старшины сотен, Кривоногов и Пузырев носились по всему лагерю как наскипидаренные. Слышались команды и окрики, которые стихали по мере удаления от лагеря. «Господа, я в крепость, нужно заняться перевязкой раненых». Глава 7. Зимний дворец. Кабинет императора. Тишину кабинета нарушал лишь мерный голос Бенкендорфа. Николай рассеянно слушал еженедельный доклад шефа жандармов. Дела текущие, ничего срочного. И вдруг неожиданное воспоминание. «Александр Христофорович», — император прервал монотонный отсчет, — 3 недели назад вы обещали представить новые сведения о графине Васильевой. Почему до сих пор молчите? Или новостей нет?» Бенкендорф едва заметно замер, затем, с привычной учтивостью, склонил голову. «Ваше императорское величество, лишь вчера я получил исчерпывающий доклад». Голос его звучал нарочито ровно, но в глазах мелькнуло что-то острое. «Обнаружены обстоятельства, меняющие ситуацию кардинально. Поэтому я поручил генералу Дубельту перепроверить каждую деталь, прежде чем беспокоить вас». Николай приподнял бровь, затем неожиданно усмехнулся. «И что же столь неожиданное вскрылось?» Он откинулся в кресле и с интересом посмотрел на Бенкендорфа. «Не удивлюсь, если об этом уже весь Петербург шепчется в будуарах и гостиных, а мне докладывают последнему. Если вы, Александр Христофорович, хотите мне поведать о том, что графиня Васильева вышла замуж за этого Исаула Иванова, то, уверяю вас, ее величество донесла эту новость до меня, со своим особым видением этих вестей». Не ожидал с ее стороны столь бурной защиты интересов Исаула Иванова. Усмехнулся император. Тень недовольства мелькнула в его глазах. Генерал Бенкендорф внимательно отслеживал реакцию императора. Полковник Лукьянов прекрасно справился со своим заданием. До императрицы донесли все и в нужном свете. «Нужно отметить полковника и Дубельта», — сделал отметку себе Бенкендорф. «Осмелюсь поддержать ее величество. Она хорошо разбирается в людях. Этого у нее не отнять. Она поведала вам, ваше величество, о новых вскрывшихся фактах биографии Иванова». «Да, Александр Христофорович, что он внук подполковника Карамского. Что это меняет? Только то, что он внук от непризнанного, внебрачного сына. Это не столь важно». «Согласен с вами, ваше величество», — улыбнулся Бенкендорф. «Что-то еще?» — заинтересовался Николай. «Да, ваше величество. В военное ведомство обратился некто Шалаев, надворный советник, доцент философского факультета Петербургского университета. Он просил указать ему место службы Исаула Иванова, так как имеет к нему важное дело личного характера. По нашей просьбе», — сделал акцент на последнем Бенкендорф — «он поведал нам следующую историю. Его отец, отставной ротмистр Шалаев, сослуживец и хороший товарищ подполковника Крамского. Незадолго до своей кончины Крамской сделал Шалаева своим душеприказчиком. В присутствии свидетелей, поверенного, Крамской составил тайное завещание на имя своего сына, Алексея Иванова, в котором указано, что он передает имение Юрьевское со всеми прилагающимися землями и крепостными в его вечное пользование. Завещание заверено подписями свидетелей и нотариусом. Данное завещание изъято и находится у меня. Мои люди проверили его, оно является подлинным. На момент составления завещания, в 1832 году, Крамской не знал о смерти Алексея от холеры в 1830 году. Поэтому Шалаев искал Петра Иванова, являющегося прямым и единственным наследником своего отца. Император с интересом выслушал Бенкендорфа и надолго задумался. Генерал терпеливо ожидал следующего вопроса. «А кто является пользователем имения сейчас?» — поинтересовался заинтригованный император. «Дочь Крамского, которая вышла замуж за Хамина, статского советника в отставке, почетного члена дворянского собрания Владимирской губернии. На момент женитьбы семейство Хаминых было на грани разорения. Этот брак позволил им избежать его и поправить свои дела. Крамский – старинный дворянский род, их основные земли находятся во Владимирской губернии. Чтобы спастись от разорения, Хамин распродал половину приданного жены, но Юрьевская не подлежит продаже, что особо выделено в перечне приданного невесты. Скажите, Александр Христофорович, чем объяснить ваше внимание к столь малозначимому человеку? Вы хотите взять его на службу в корпус? Ни в коем случае, ваше величество. Этот Исаул уже сейчас имеет немалое значение на Кавказе. Я имею планы на него. Поверьте, ваше величество, у него большое будущее, особенно при нашей поддержке. Пора навести порядок и вскрыть этот гнойник на теле империи, но не как Ермолов, топором, а тоньше, ланцетом. Я хочу дать возможность Иванову осуществить его планы. Не сразу, нужно хорошенько присмотреться к нему и понять, сможем ли мы доверить ему это дело. Вы так уверены в нем? До сегодняшнего дня он не дал повода сомневаться в нем. Что ж, Александр Христофорович, доверюсь вашему опыту, ибо вы тоже, до сего момента, не давали повода сомневаться в вашей верности трону. Улыбнулся Николай. Что вы хотите получить от меня? Немного возвысить этого Иванова, как просит ее величество, или вернуть графине ранее изъятое у нее имущество? Ни того, ни другого. Я прошу вас не обращать ваше монаршее внимание на Иванова и графиню. Если заслужил, наградите, но не более того. Если граф лишит внучку наследства, мы поможем Иванову получить Юрьевское поместье, хотя он получит его в любом случае, но чуть позже. Оно находится в прекрасном состоянии и даст возможность жить вполне достойно. Он нужен нам, там, на Кавказе. Бенкендорф указал кивком на карту Кавказа, лежащую на столе императора. Да, доложите, что вы решили по вопросу с генералом Вишневским. Нахмурился император. Генерал Вишневский уволен со службы без права на пенсионное поступление на любую государственную должность. Князю Мещерскому, товарищу военного министра, указано о недопустимости протекционизма по отношению к лицам, нанесших урон государственным интересам. Хорошо. Надеюсь, расследование проведено тщательно и с пристрастием. Так точно. Кое-что проверяется и уточняется. О результатах расследования будет доложено немедленно. Вы свободны, Александр Христофорович. Благодарю вас. Бенкендорф поклонился и покинул кабинет. Николай продолжал сидеть за столом, будто придавленный тяжестью прошедшего разговора. Его неприятно задело упоминание в разговоре с Бенкендорфом о лишении графини Васильевой дарованных ей ранее поместья и земель. Об этом же, с легким укором, заметила императрица во время разговора с ним. В конечном счете поступок Екатерины не был столь уж вопиющим, тем более, что подобное бывало не раз в жизни высшего света. Побег влюбленных, тайное венчание. Неожиданно, помимо воли, Николай вспомнил свою сумасшедшую, всепоглощающую любовь к матери Екатерины. Когда он был готов бросить все, долг, честь, даже саму корону, ради того, чтобы быть с ней. Наверное, это была единственная и настоящая любовь в жизни, когда Николай чувствовал в ответ не временное увлечение фаворитки, а такую же любовь, полную самоотдачи и самопожертвования. «Боже мой!» – прошептал Николай. Его сердце сжалось и отозвалось непроходящей болью утраты. По происшествии стольких лет, эта боль не уходила, а пряталась в тайных закоулках души. И каждый раз, внезапно появляясь на свет, как напоминание о том, что он, не прямо, не умышленно, причастен к смерти любимой. Одинокая слеза скатилась по щеке Николая, оставив ощущение жгучего стыда. Как же это мелко, как недостойно императора Российской империи. От осознания этого, настроение стало просто скверным. Что ж, прошлого не вернуть и жить мыслями о нем, смерти подобно. Сбросил с себя Николай всю тяжесть произошедшего. Он решил оставить все как есть и выполнить просьбу шефа жандармов, не обращать внимания на Исаула и графиню, решивших пойти против сословных условностей. Это их выбор. К тому же Исаул вовсе не простолюдин, как думают многие. Какой прекрасный повод для слухов и сплетен. Баронесса Агнешка фон Палин ехала из Петербурга в пригородное поместье. Известие о снятии с должности генерала Вишневского не на шутку встревожило ее. Да нет, оно испугало, неожиданно сильно. К тому же столь резкий разговор с мужем, который прощал ей маленькие шалости и позволял жить на широкую ногу, не оглядываясь на траты. Слухи о близкой связи ее с Вишневским были главной причиной неприятного разговора с мужем. Он максимально ограничил ей доступ к деньгам и приказал уехать в пригородную усадьбу и пребывать там, пока он не разрешит ей вернуться. Агнешка поняла, что заигралась в игру под названием «Революция» и мечтой о Великой Польше от моря до моря. Сидеть в кругу мужчин, которые вдохновленно говорят о великой идее и в то же время с вожделением смотрят на нее, несмотря на ее возраст, это приятно и сладко щекотало самолюбие, но близкое знакомство с третьим отделением СЕИВК не обещает ничего хорошего. Поэтому, реально оценив возможные неприятные последствия, баронесса сочла за лучшее, кротко потупив взгляд, не перечить мужу, уехать из города. Однако возможные неприятности от жандармов перестали быть опасениями. По пути в поместье ее экипаж нагнала коляска с жандармами, полковником и подпоручиком. Полковник бесцеремонно сел в экипаж, а подпоручик стал что-то объяснять ее сопровождению. «Здравствуйте, баронесса. Прошу прощения за столь неожиданное вторжение». Полковник мило улыбался, но его холодные и проницательные глаза буквально парализовали Агнешку. Она собрала остатки своей воли и постаралась безмятежно улыбнуться. «Надеюсь, вы не собираетесь похищать меня», – пошутила она, но вышло как-то ненатурально. «Баронесса, не буду отнимать ваше время. Я хочу вас по-дружески предупредить. По делу генерала Вишневского ведется расследование, которое вскрыло не очень приятные для вас сведения». Агнешка похолодела и перестала дышать. В ее глазах появился панический страх. «Не буду скрывать от вас, баронесса, что многие действия Вишневского, нанесшие вред государственным интересам, вызваны вашим участием. Но я не верю, что вы сделали это умышленно». Он сделал ударение на последнем слове, не сводя своего взгляда с баронессы, как бы ожидая ее оправдания. «Что вы, господин полковник, о чем вы говорите? Я нанесла вред государству, это немыслимо. Уверяю вас в своих верноподданнических чувствах к государю и трону». Выслушав баронессу, полковник удовлетворенно кивнул. «Я так и думал, баронесса. Поверьте мне, развлекать каторжан в Сибири – не лучшее времяпрепровождение для великосветской дамы. Вы можете вернуться в Петербург и поверьте, никто не будет мешать вам вести прежний образ жизни. Баронесса, вы прекрасны и достойны поклонения мужчин, но взамен маленькая услуга с вашей стороны. Вы будете сообщать нашему человеку все, о чем говорят господа офицеры на вечеринках в вашем салоне. Согласитесь, ничего не стоящая услуга. Скажу вам больше, баронесса. Есть некие господа, близкие к нашей службе, которые уверяют меня, что вы не только красивы, но умны и проницательны, готовы помогать всеми доступными вам средствами в защите и укреплении интересов государства. Поверьте, наша служба умеет ценить верных нам людей. Подумайте, пожалуйста, над моим предложением. Отдохните в загородном поместье. Ну как, баронесса, вы согласны помочь нам? Могу я подумать, господин полковник? Конечно, баронесса. Решим так, ваше возвращение в Петербург в воскресенье будет означать ваше согласие. Да, меня устраивает, кивнула баронесса. Полковник и подпоручик сели в коляску и укатили в сторону города. Ошеломленная Агнешка сидела и смотрела в пустоту. Она вдруг поняла, что ее прежняя жизнь закончилась по ее собственной глупости. Ей предстояло сделать выбор, стать предательницей или жить в вечном страхе попасть под жернова такой организации, как третье отделение, которые раздавит ее, даже не заметив этого. Глава 8. До самого позднего вечера занимался ранеными. «Моя вонючая мазь – это знаменитая мазь Вишневского. Элементарная в изготовлении, но в нынешнем времени была настоящим прорывом в лечении ран. Я не знал точных пропорций, поэтому сделал следующим образом. Две части висмута, две части касторового масла, 96 частей березового дегтя. Все работает. Только запах, конечно, тяжелый. Эта волшебная мазь была в деревянном бочонке, помимо этого, 10 литров самогона в дубовом бочонке. Мои надежды стали оправдываться. Приблизительно 50% самогон потемнел и становился похожим на виски, но не успеет созреть, учитывая его расход. Ефрейтор уже полностью освоил мою методику обработки раны и основную нагрузку по перевязке взял на себя. Осталось 8 тяжело раненых, но можно было не опасаться за их жизнь. На жалобы подполковника Мангера, на неприятный запах, не стал спорить с ним. «Ефрейтор, больше не мажьте моей волшебной мазью голову подполковника, ее и так мало. Но позвольте, Петр Алексеевич, как я понимаю, заживление только началось, почему вы отменяете повязки с мазью? Вы же недовольны запахом мази, а желание раненого для лекаря закон. Подпоручик прыснул в кулак, смутившись после взгляда подполковника. «Простите, Есаул, все никак не привыкну, что вы еще и доктор. Ваша ночная атака проведена просто блестяще. Как такое возможно? Просто не могу поверить. И без потерь, что меня удивило больше всего. Вы командир от Бога. Казалось бы, регулярное формирование, а какая дисциплина? Понимание своих действий у ваших казаков просто на высочайшем уровне. Как такое возможно? Вторая сотня прошла обучение 3 месяца, как и мой батальон, но их даже сравнивать нельзя. Все просто, подполковник, я не вбиваю в них знания палкой или плетью, а убеждаю и показываю, что знания увеличивают шанс на выживание и победу. Сбалансированная система поощрения и наказания. Много других нюансов, которые влияют на процесс обучения. Ну и самое главное, боец должен быть сыт, хорошо одет, обутый. Я постучал пальцем по виску, с пониманием, зачем он это делаешь. Я разговариваю с ними не как господин с холопами, а как отец с сыновьями или как наставник с учениками. Объясняю им, почему надо делать так, а не иначе. Показываю, как знания и умения спасают жизнь. За время перевязок я буквально пропитался приставучим запахом дегтя. Но, как говорится, жить захочешь и не такое намажешь. Поздним вечером стали возвращаться егеря и солдаты, которые копали могилы, хоронили побитых башибузуков. Все шутили и весело переговаривались. Радость от того, что остался в живых и закапываешь трупы своих врагов. 2 егерских фельдфебеля, как и все старшины, оказались толковыми тыловиками и, выпросив позволение на сбор трофеев у моих старшин, буквально вымели все, что осталось после нас. Подполковник Мангер делал вид, что ничего не видел. Во время наших бесед я объяснил ему значение трофеев в снабжении своего подразделения всем необходимым. Конечно, солдаты собирали трофеи, но делали это незаметно, опасались быть обвиненными в мародерстве. Для офицера это считалось вообще низким и чем-то омерзительным. Поэтому четко организованный сбор трофеев моей сотни удивил его не меньше, чем моя ночная атака. На войне, господин подполковник, выигрывает не тот, кто красиво марширует, а тот, кто может найти дополнительные ресурсы. Каждый трофей – это лишний патрон, лишняя порция еды, дополнительный шанс выжить. Вы переворачиваете все мои представления о войне, Есаул, вздохнул Мангер. Старые предрассудки боролись в нем с новым пониманием сегодняшних реалий. Геннадий Карлович, я вам не советую забывать, что мы регулярное формирование, а вы регулярная часть. В этом большая разница и камень преткновения. Согласен. Я с большим удовольствием перешел бы на службу к вам, в сотню. Мои егеря, глядя на вашу устроенность, не скрывая, завидую вашим казакам. Очередной, печальный вздох Мангера. Геннадий Карлович, опустил я намеренно звание. А кто мешает вам, не нарушая установленных регламентаций, улучшить питание и снаряжение своих егерей, сделать отношения в батальоне более товарищескими? Ведь в бою ваша жизнь зависит от них. Я не призываю к панибратству и сюсюканью, лишь только взаимное доверие и понимание. Мангер глубоко задумался, переваривая сказанное мною. Я попрощался и пошел к себе, под навес фургона. Что с нашими конокрадами, не появились? Спросил я у Саввы. Нет, командир, появится, куда денутся. А вон и Иркин с Асланом. Долго жить будут, облегченно вздохнул Савва, тоже волновавшийся, про себя, за своих друзей. Здрав будь, командир. Я кивнул, приглашая сесть. Потерь нет, отбили 175 голов. В полверсти отсюда, на выпасе. Сотник еще десяток отправил на охранение. Отчитался Иркин. Сейчас перекусим и обратно. Разрешите легу взять, барахло перевести. Много хороший конь, только турка кормил плохо, не смотрел совсем, больной много. Лечить надо. Давай мазь вонючий, мазать хорошо будет. Иркин, посмотри, что можно егерям отдать. У них лошадей обозных нет. Он молча кивнул. Подумайте, лишних лошадей продадим здесь, в Ереване. Себе оставим не больше 50. Паша, позови старшин. Уставшие, но довольные егеря сытели у костра и осоловевшие от сытого ужина лениво беседовали, обсуждая прошедший день. Говорил с казаками, хрипло пробасил артельный, потирая обветренное лицо. У них несколько раненых, а сколько они побили, не счесть. Народ серьезный, одеты добротно и снаряжение хорошее. А мы, он мрачно оглядел своих, и его взгляд задержался на рваных сапогах, из которых торчали почерневшие от грязи пальцы, словно нищета на паперти. Уже не знаю, что с этой обувкой делать, совсем разваливается. Помолчав, он добавил чуть веселее. «Ничего, Аким, в этот раз хорошо припаслись. Солдаты жили артелями, сбивались в небольшие товарищества, чтобы было легче выживать. Вместе запасали провиант, готовили еду, скидывались на нужные в быту мелочи. И, конечно, на приварок, лишний кусок в котле порой важнее лишней пули в подсумке. Всеми этими хлопотами заправлял артельный, бывалый солдат из старослужащих, знавший толк и в хозяйстве, и в войне. Эх, ма, вздохнул молодой егерь, сжимая в руке потертый ладанок. Сколько наших погибло, почитай, половина роты. Земляк мой, Засим, тоже голову сложил. Надо бы родственникам в деревню отписать. А ты, Радю, попроси, буркнул кто-то из темноты. Он грамотный. Ага, усмехнулся егерь. Две копейки затребует, жадюк, да еще и бумагу ему подавай, чернила. Артельный хмыкнул, доставая из-за пазухи замызганный кисет, набивая трубку. А ты, Никита, вместо того, чтобы ныть, взял бы до грамоте выучился. И не пришлось бы просить докланяться. Вот бы, послужить в пластунах, пропустил мимо ушей замечание молодой егерь. Видали, сколько трофею набрали и никто не орет на них. А еще говорят, сотник у них князь, в самом делешний, а ли врут, дядька Аким, может и не врут, только князь и в казаках, не верится что-то. Видать от беды какой сослали, не по чину это, князю в казачьих сотниках ходить. А прапорщик наш заплакал и мамку поминал, усмехнулся молодой егерь и тут же получил по затылку. Язык прикуси, когда тебя убиваю, кого хош поминать будешь. Не опустил рук, бился как мог, не трус значится. То же мне, херой нашелся. Сам то небось обмочился со страху. Проворчал пожилой ветеран, сидящий рядом. Чего уж говорить, я и сам молиться начал, к смерти готовиться. А нет, прошла мимо в этот раз. Свезло нам, что казаки подоспели. Чего сразу драться, обиделся молодой. Думай прежде чем сказать, а то метешь языком, как метлой, через это и получаешь. Лагерь потихоньку затихал, костры догорали, оставляя лишь багровые угли, изредка вспыхивающие в ночи. Кто-то уже спал, свернувшись в шинели, кто-то вполголоса делился последними новостями перед сном. И вдруг из темноты, со стороны казачьего бивака, донесся чистый, чуть хрипловатый голос. «Выйду ночью в поле с конем». Одинокий напев повис в воздухе, словно первый луч света в кромешной тьме. К нему постепенно присоединились другие голоса, сплетаясь в стройный, пронзительный хор. Гармошка тихо подхватила мелодию, наполняя ее тоской и удалью одновременно. Крепость замерла, прислушиваясь. Даже те, кто уже дремал, приподнялись на локтях. Солдаты застыли, не шелохнувшись, будто боясь спугнуть эту хрупкую, нежданную красоту. Слова песни лились сквозь ночь, как живая вода, унимая боль, смывая страх, даря тот самый глоток надежды, без которого на войне не выжить. Где-то в темноте тихо всхлипнули, не в силах сдержать нахлынувшие чувства. Кто-то перекрестился, а песня все лилась и лилась, унося с собой и усталость, и горечь, и саму смерть, хоть на этот, короткий, спокойный миг. Ночь стояла тихая, звездная, и казалось, что даже ветер притих, слушая песню. Павел лежал на бурке и прислушивался к словам. Он слышал ее раньше, еще в Петербурге, но сейчас, в развалинах старой крепости, после всего пережитого за последние два дня, она воспринималась совсем иначе, более остро и пронзительно. Вспомнился страх во время конной атаки, страх и обреченность при виде огромной толпы турок, идущих на приступ, и восторг победы, буквально высушили душу. И вот эта песня, она оживляла, наполняя сердце диким, почти болезненным счастьем от мысли, что он остался в живых. Следующим утром в моем импровизированном штабе собрались почти все командиры. Подполковник Шувалов писал докладную по поводу всех наших действий, шустро водя пером. Подполковник Мангер сидел и смотрел на чистый лист бумаги, раздумывая о чем-то. «Геннадий Карлович, вы не думайте, вы пишите как есть, то есть как, обо всем, а что вас смущает? Пишите, что батальон был атакован 1000 конными башибузуками, оказал возможное сопротивление, старым, разномастным оружием, на весь егерский батальон было выдано 120 старых штуцеров, многие в неисправном состоянии, провиант в большей части испорченный, солонина тухлая, сухари с плесенью, материя на пошив мундиров не выдана, сапогов нет, и в таких условиях батальон оказал достойное сопротивление в составе сводного отряда. Да, но, смутился Мангер, никаких, но, Геннадий Карлович, почему интендантская служба позволяет себе подобное, а вы молча терпите все эти вопиющие нарушения? К Как такое возможно, что в целом корпусе не нашлось 300 пар сапог? Вы, что, совсем бесхребетные создания? Куда деваются все средства, выделяемые государством? Психанул я. Ваше высочество, вы можете объяснить мне, или я чего-то не понимаю вследствие своего убогого умишки? Что вообще происходит в армии? Кто-нибудь может мне объяснить? Я специально высказался в сильном эмоциональном фоне, чтобы встряхнуть офицеров. Все молчали и старались не смотреть мне в глаза. Господа, вы ведете себя как девицы, которые впервые увидели мужское достоинство. Простите за резкость. Жалко смотреть на солдат и егерей, которые ходят в драном обмундировании и развалившихся сапогах. И это армия Великой Российской империи. Внимательно отслеживаю реакцию Павла. Он немного побледнел, губы собрались в узкую полоску, желваки окаменели. Еще раз прошу простить, Павел Николаевич. Прекрасно понимаю, что вы ни при чем, но право слово накипело, глядя на то, как выглядят егеря, с какой жадностью они едят простую кашу. Ну есть же предел терпению, в конце концов. Хотя, русский солдат все снесет и стерпит, не знаю только, насколько хватит его терпения. В глазах Павла, наконец увидел то, ради чего я так долго разорялся. Яростное и обжигающее понимание. Теперь я уверен, он все донесет до императора и ничего не потеряется, не замажется и случайным образом не испарится. Позвольте заметить, Павел Николаевич, Петр Алексеевич, слишком эмоционален и резок в своих оценках, но по сути, в большей части, прав, к моему глубочайшему сожалению. Попытался смягчить мою речь Шувалов. Павел поднял голову. Его тяжелый, задумчивый взгляд скользнул по мне. Даю слово, господа, доложу его императорскому величеству все, как есть, а вы, господин подполковник, пишите докладную в той форме, которую вам советовал Исаул. Я лично прослежу, как она дойдет до командира Кавказского корпуса и в каком виде. Более ничего обещать не могу. Жандармский ротмистр внимательно слушал меня, что-то записывал, и я постоянно ловил на себе холодный, любопытный взгляд профессионала. Казалось, он оценивал сложившуюся ситуацию и составлял донесение своему начальству. Сомневаться в этом не приходилось. Глава 9. Семейство Долгоруких ужинало. Слуги меняли блюда, а Наталья рассеянно ковырялась в тарелке. «Наталья, что с тобой? Уж не заболела ты?» — с беспокойством спросила княгиня. «Нет, маменька, все хорошо. Говорят, Катенька вышла замуж за Петра Алексеевича. Подумать только, не обмолвилась со мной ни словечком, что любит его. Как такое возможно, маменька? Еще говорят, граф Дмитрий Борисович сильно разгневался и хочет лишить Катю наследства, а его императорское величество отобрал у нее ранее подаренное имение. Что теперь станется с Катенькой?» Наталья была искренне расстроена за свою подругу, представляя, в какое положение попала она. «А что ты ожидала от графа? Единственная внучка и так опозорила его на старости лет. Весь Петербург только и злословит об этом. Представляю, каково ему, не может показаться в обществе». Княгиня выразительно посмотрела на князя, ища поддержки у него, но он молчал. «Я ничего не хочу сказать плохого о Петре Алексеевиче, но так некрасиво поступить по отношению к графу, который столько сделал для него, просто неприемлемо. Маменька, а если они любят друг друга, разве это не счастье быть с любимым?» Князь медленно положил приборы на стол. Фарфор звонко звякнул в натянутой тишине. Его пронзительный взгляд заставил Наталью невольно сжаться. «Наталья», его голос был холоден и резок, «надеюсь, у тебя не возникает желания повторить эту безумную выходку. Хочу, чтобы ты четко понимала, если ты осмелишься сбежать к этому, Михаилу», он с презрением выговорил имя, «вышедшему из гвардии за долги его никчемного семейства, то можешь навсегда забыть, что у тебя есть родители и отчий дом». Он сделал паузу, давая словам проникнуть в сознание дочери. «Это не угроза, это обещание. Каждый волен выбирать свою судьбу, но должен быть готов нести ответственность за совершенные поступки. Катерина сделала выбор, теперь пусть пожинает плоды». Его лицо оставалось каменным. Ни тени сомнения, ни малейшего колебания, только холодная решимость аристократа, привыкшего, чтобы его слова становились законом. Повернувшись к жене, князь добавил ледяным тоном: «Что касается некрасивого поступка Петра Алексеевича, ты ошибаешься, моя дорогая. Единственное, что он мог сделать для Дмитрия Борисовича, это жениться на Екатерине. Иначе о ее чести и достоинстве можно было бы забыть навсегда. Граф гневается не на него, а на собственную внучку». Резко встав, князь вышел из гостиной, оставив за собой давящую тишину. Княгиня с укором посмотрела на дочь. Наталья сидела, сжимая платок в дрожащих пальцах. По ее бледным щекам катились слезы. «Наташенька, наконец сдалась мать, если Михаил действительно любит тебя, пусть докажет это, добьется благосклонности его величества службы или восстановит честь своей семьи, погасив позорные долги». Наталья вскинула заплаканное лицо. «Ну как, маменька, это же невозможно. А разве Петр Алексеевич не совершил невозможного?» Мягко, но настойчиво продолжила княгиня. «Георгиевский кавалер, ордена за храбрость. Даже наш Андрей, казалось бы, в безвыходном положении, нашел путь и сам император выразил нам свое удовольствие. Если Михаил действительно достоин тебя, он найдет способ. И тогда, поверь, твой отец смягчится». Она нежно провела рукой по волосам дочери. «Иди, приведи себя в порядок, и хорошенько подумай над моими словами. Истинная любовь всегда находит дорогу к счастью, но иногда эта дорога требует мужества, терпения и чести». На следующий день князь Долгорукий направился к графу Дмитрию Борисовичу. Вчерашние слова жены о некрасивом поступке Петра Алексеевича задели его заживое. Князь считал, что тот поступил как настоящий дворянин, и не мог оставить это без ответа. Слуга провел князя в кабинет графа. Просторный, с тяжелыми дубовыми панелями и портретами предков в золоченых рамах. Граф, сидевший у камина с книгой в руках, поднялся навстречу. Даже в относительно теплые дни, граф приказывал топить камин. Полюбивший жаркий климат, он мерз в сыром и холодном Петербурге. «Здравствуйте, Дмитрий Борисович!» «А, князь!» Лицо графа озарилось искренней, хотя и усталой улыбкой. «Рад, что заглянули. Вам я всегда рад. Присаживайтесь». Он указал на кресло напротив. «Может, вина, или чего-нибудь покрепче? Пожалуй, от бокала красного не откажусь». Граф дернул за шнур колокольчика, и через мгновение в дверях появился старый слуга. «Севастьян, принеси бутылочку крымского, да захвати сухофруктов». Слуга кивнул и вскоре вернулся с подносом. «Темно-рубиновое вино, в хрустальном графине, два бокала, вазочку с курагой и черносливом». Разлив напиток, он бесшумно удалился. Граф отхлебнул, задумчиво покрутил бокал в руках, затем неожиданно спросил: «Скажите, князь, как решился вопрос с начальником инспекторского департамента? Назначили генерал-майора Риттера». Князь поморщился. «Служака до мозга костей, педант. Ходят слухи, что он выдвиженец Бенкендорфа». Граф поднял бровь. «Интересно. Но что меня действительно беспокоит?» Князь понизил голос. «Так это то, что император пришел в ярость, узнав об увольнении Исаула, требует расследования, и жандармы уже вовсю копают». Граф замер, бокал застыл в его руке. «Жандармы?» Его голос стал резче. «Значит, дело серьезнее, чем казалось». Князь кивнул. «Боюсь, что да. Если Бенкендорф взялся за это лично и поручил Дубельту, он не договорил, но граф понял». «Ну что ж», граф медленно поставил бокал. «Похоже, нас ждут интересные времена. Граф, простите за вопрос, можете не отвечать, если посчитаете невозможным». Смутился князь. «Вы хотите спросить моего мнения по поводу замужества Екатерины?» «Да, Дмитрий Борисович». «Что ж, князь, вам отвечу, но только вам», граф подчеркнул свое доверительное отношение к князю. «Катерина, уехав на Кавказ, оставила мне письмо. Прочитав его, в первый момент я, конечно, взорвался, но, посидев и подумав, пришел к выводу. Вы знаете, князь, характер Катерины. Было понятно, что мне никак не остановить ее, и я предпочел за лучшее довериться проведению. Ее замужество, в данной ситуации, лучший выход из затруднительного положения, по крайней мере с наименьшим уроном для нее. И я, в какой-то мере, благодарен Петру Алексеевичу, что он поступил порядочно по отношению к моей внучке. В итоге, дорогой мой князь, единственный, кто серьезно пострадал в этом случае, это Петр Алексеевич. Я ему не завидую». В кабинете повисла тишина. Старые друзья, посмотрев друг на друга, громко расхохотались над выводом, сделанным графом. Князь чуть не расплескал вино из бокала. Немного успокоившись, граф откинулся в кресле, пристально глядя на князя. «Владимир Николаевич, вы понимаете, он сделал паузу, я доверился только вам. Для всего света я теперь опозоренный старик, дрожащий в своем углу и боящийся показать нос на улицу». Князь одобрительно кивнул, придвигаясь ближе. «Дмитрий Борисович, будьте покойны». Он понизил голос. «Кстати, у нас в Сенате». И тут князь, как опытный рассказчик, начал излагать последние дворцовые новости, сочные подробности, закулисные интриги, пикантные слухи. Граф, прикрыв глаза, прислушивался к каждому слову, лишь изредка вставляя: «Неужели? А как же? Да вы что? Это был их давний ритуал». Граф, как искусный шахматист, мысленно расставлял полученные сведения на невидимой доске, выстраивая причинно-следственные связи. Через полчаса такой беседы он обычно выдавал. «Значит, по моим расчетам, через месяц-другой, князь Голицын получит отставку, а на его место...» И, как правило, его прогнозы сбывались с пугающей точностью. Князь жадно впитывал каждую подсказку. Советы графа не раз помогали ему оставаться на плаву в бурных водах петербургской политики, дворцовых интригах, сложных и многоходовых комбинациях. В этот раз, закончив свой анализ, граф вдруг усмехнулся. «А знаете, Владимир Николаевич, иногда думаю, не зря ли я удалился от дел, ведь пока вы тут рассказываете, у меня в голове сложился план, как поставить на место всю эту распоясавшуюся от безнаказанности комарилью. Князь, вы сказали, что великий князь Павел отправился с инспекцией на Кавказ?» «Да, Дмитрий Борисович. Цесаревич также просился в поездку, но император отказал ему». «Значит, Павел на Кавказе», — задумчиво потянул граф. «Не сомневаюсь, что он обязательно навестит Андрея и Исаула. Знаете, Владимир Николаевич, уверен, Исаул обязательно что-нибудь сотворит, даже не сомневаюсь. Думаю, нам необходимо быть готовыми к любым поворотам. Надеюсь, он поступит обдуманно. Умен шельма, только слишком прямолинейный горяч. Молодость опрометчива». Граф, как будто, рассуждал и разговаривал с самим собой. Потом встряхнулся и, посмотрев на князя, сказал: «Будем надеяться, что мы не ошиблись с нашим протеже, Владимир Николаевич». Князь только многозначительно поднял бокал. «Ваше здоровье, Дмитрий Борисович. И, как говорится, до лучших времен». Граф в ответ улыбнулся. Оба прекрасно понимали, что эти лучшие времена могут настать гораздо раньше, чем думают окружающие. Кабинет начальника третьего отделения С.Е.И.К. генерал-адъютанта Бенкендорфа А.Х. Бенкендорф слушал доклад полковника Лукьянова, который вел польское дело. «Ваше высокопревосходительство, под тяжестью неопровержимых фактов, удалось привлечь к сотрудничеству баронессу фон Палин. Она дала согласие. Сейчас рано делать какие-либо выводы, но мы уже получили некоторые интересные сведения о собрании кружка польских патриотов. Пока дело ограничивается только пламенными речами и призывами, но кто его знает, как обернется в будущем. Вишневский находится в Петербурге, ведет праздный образ жизни. Салон баронессы не посещает, так как ее муж отказал ему в приеме. Бывает часто у своих старых сослуживцев по Уланскому полку. Сетует на несправедливость, высказанную по отношению к нему, ссылаясь на интриги в военном министерстве. Существует связь с царством польским, да и очень активная. Мы стараемся отслеживать всю корреспонденцию», — ответил Дубильт. «Господа, пропустить еще одно восстание в Польше недопустимо. Грош цена нашей работе, если такое случится. Леонтий Васильевич, лично проследите за этими патриотами. Пусть генерал-майор Клюев усилит контроль за ненадежными фигурантами и молодежными организациями в Польше. Повторяю, господа, нельзя допустить бунта, а если такое случится, без жалости задавить в зародыше». Черты лица Бенкендорфа стали резкими и злыми. Еще свежи были в его памяти неприятные воспоминания о польском восстании в 1831 годах. «Кто-то снова пытается разжечь огонь революции. Я должен знать, кто?» Он пристально посмотрел на обоих докладчиков. «Ваше высокопревосходительство, отмечена заметно возросшая активность помощника английского посла Виконта Кимптона. Некто Лощинская Барбара состоит в переписке с ним, дважды приезжала в Петербург. Она находится в близкой связи с Кимптоном. Мать Корнелия Кимптона, урожденная графиня Лохницкая, имеет обширные связи в Польше среди аристократов, которые участвовали в восстании 1830 года. Отец, графа Вержановского, активный сторонник реваншистского движения, является ее давним знакомым. Виконт Кимптон знаком со многими поляками, проживающими в Петербурге. Часто помогает материально нуждающимся молодым полякам, состоящих на государственной службе, выказывая при этом, что он наполовину поляк и также переживает за несчастную, истерзанную, но не сдавшуюся Польшу. Его высказывание на одном из вечеров в салоне баронессы. Сведения поступили от нее. «Отличная работа, Лев Юрьевич». Бенкендорф довольно улыбнулся. «Леонтий Васильевич, Есть сведения от полковника Баровича? Нет, Александр Христофорович, днями должна прибыть фельдъегерская почта. По получении сразу доложу. Спасибо, господа, вы свободны. Глава 10. На третий день нашего стояния в старой крепости объявился Исаул Дорожный со своими 200 и полуэскадроном тверских драгун во главе с капитаном. Прибывшие офицеры подошли к нашему штабу. Ваше императорское высочество, капитан Свичин, прибыл для сопровождения вас в Тифлис. Вам, господин подполковник Шувалов, он стал глазами искать его. Это я, господин капитан, Шувалов шагнул вперед. Пакет из штаба корпуса, там вложен приказ подполковнику Мангеру. На словах, вам следует дождаться прибытия пехотной роты, которая сменит вас. Ориентировочное время прибытия 5 сентября.